Ребятишки мои работали как часы. Майки в рубке не было, а Вандерхузе с Комовым составляли экстренную радиограмму на базу. Они спорили. «Это не информация, Яков», — говорил Комов. «Вы же лучше меня знаете, существует определенная форма. Состояние корабля, состояние останков, предполагаемые причины крушения, находки особого значения, ну и так далее». «Да, конечно», — отвечал Вандерхузе. «Но согласитесь, Геннадий, вся эта проформа имеет смысл только для биологически активных планет. В данной конкретной ситуации...» «Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда давайте сядем в глайдер, слетаем туда сейчас же и сегодня же составим полный акт». Вандерхузе покачал головой. «Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссии такого рода должны состоять из 3 человек как минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не будет возможности произвести детальный осмотр окружающей местности. И вообще, такие вещи надо делать на свежую голову, а не после полного рабочего дня. Как вы полагаете, Геннадий?» Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком по столу. «Ах, как это не кстати!» — произнес он с досадой. «Такие вещи всегда не кстати», — утешил его Вандерхузе. «Ничего. Завтра утром мы отправимся туда втроем». «Может быть, тогда сегодня вообще ничего не сообщать?» — перебил его Комов. «А вот на это я не имею права», — сказал с сожалением Вандерхузе. «Да и зачем нам это не сообщать?» Комов встал и, заложив руки за спину, посмотрел на Вандерхузе сверху вниз. — «Как вы не понимаете, Яков!» — уже с откровенным раздражением произнес он. — «Корабль старого типа, неизвестный корабль, бортжурнал почему-то стерт. Если мы пошлем донесение в таком виде...» — он схватил со стола листок и помахал им перед лицом Вандерхузе. — «Сидоров решит, что мы не хотим или не способны самостоятельно провести экспертизу. Для него это еще одна забота — создавать комиссию, искать людей, отбиваться от любопытствующих бездельников. Мы поставим себя в смешное и глупое положение. И потом, во что превратится наша работа, Яков, если сюда явится толпа любопытствующих бездельников?» «Хм, — сказал Вандерхузе. — То есть, иначе говоря, вы не хотите скопления посторонних на нашем участке, так?» «Именно так! — произнес Комов твердо. —